«Мистер Смайт, как поживает ваш последний проект по паукообразным?» Лаконично осведомился Фиск с явным намеком на то, за что он ему платит не за его изыскания, а за определенные разработки и узкоспециализированные исследования. Голограмма в футуристической коляске едва сдерживала свое недовольство и все же не посмела сказать хоть что-то на слова босса. Алистер Смайт работал на мистера Фиска не по собственной воле, впрочем, как и все остальные ученые из его комплекса. Все ближе и ближе к финальной обкатке, сейчас мы занимаемся реставрацией позвоночника и его последующей кибернетизацией, и вскоре я лично возьмусь за проект по охотникам на паука. А сейчас извольте, я сильно занят и должен провести операцию нашему агенту, желая поскорее закончить не слишком приятный для него разговор. Умник наткнулся на не слишком доброжелательный взгляд своего работодателя. Подключая к их разговору голографическую презентацию, Амбал проигнорировал все поползновения Смайта, все так же молча запуская новые проекты, что вступили в симбиоз с внеземными технологиями и тем, что осталось от игрушек Альтрона. Там были и разработки команды Стервятника, и Старка, и даже Осборна, а также всех остальных. С каждым новым проектом глаза умника становились все шире, ведь он понимал, чья теперь это головная боль. Но, я занят, я не могу взять на себя столько работы, вновь попытался соскочить Алистер. Если я за все это возьмусь, то у меня не останется время на разработки отца. Я просто не могу. Взгляд Фиска был непоколебим, и это не сулило умнику абсолютно ничего хорошего. Следом были голограммы дугового реактора, доспехи Старка, разработки Оскарп и даже прототипы других государств. Фиск умел находить ключик к сердцам нужных людей, и у него всегда была информация и связи, что он с легкостью покупал. Уилсон любил технологии и всегда старался находить им применение в своих играх. Будь то промышленный шпионаж, шантаж или угрозы, он всегда находит нужные вещи, людей и ситуации, из которых всегда мог поиметь свой интерес. Смайт все больше грустнел, следом были голограммы футуристического оружия, доспехов и прочих военных гаджетов, что должны были пополнить арсенал Амбала и принести весомую прибыль в фонды Уилсона Фиска, что работают над реставрацией адской кухни. «Я устал ждать, Алистер, не разочаровывай меня еще больше, да и что бы сказал твой отец на подобную безалаберность. Мне нужно все это как можно скорее, и мы наконец-то сможем раздавить паучка, что мешается у нас под ногами. Запомни, умник, это последний шанс, больше я с тобой сюсюкаться не буду, или ты работаешь, или мы тебя заменим, скажем, на доктора Октавиуса. Он как раз закончил свои проекты в Латверии и сейчас в поисках новой лаборатории». Едва заметно поморщившись, Алистер энергично кивнул, а Фиск на английский манер, не прощаясь, отключил связь и с комфортом устроился на обновленном диване, угрюмо изучая статистику и сухие цифры с очередной голограммы. Амбал не любил безинициативности и отсутствие лояльности среди подчиненных, и уже подумывал, кем заменить ставшего менее полезным умника. В Нью-Йорке было много ученых, и сейчас, размышляя о кандидатуре Октавиуса, Фиск не находил причин для отказа соискателю его уровня. Доктор сам вышел на Уилсона и предложил свои услуги за умеренную плату и новую лабораторию, так почему бы не поставить его рядом с мистером Смайтом на равных правах и условиях, а кто проявит себя лучше, тот и получит весь исследовательский комплекс. И, конечно же, щедрое финансирование. Голограмма погасла, и Смайт облегченно выдохнул. Он не слишком любил своего босса, но все же был многим ему обязан. Амбал вдохнул в тело парализованного юнца новый смысл для существования, и теперь Смайт жил лишь местью и желанием превзойти своего отца и учителя. Лишившись возможности нормально функционировать, Алистер пребывал в пучине уныния, и именно Фиск даровал ему шанс отомстить пауку, за что парень был ему признателен до глубины души. Однако любви и взаимопонимания между ними как не было, так и нет. Они были связаны только единственной общей целью и не более того. Используя футуристическую каталку, умник, как его презрительно называл Фиск, все так же привычно работал над проектом более совершенного охотника и мало отвлекался на хотелки Амбала, предпочитая загружать этим своих лаборанток и безымянных ассистентов. Алистер уже давно мечтал превзойти собственного отца и наконец-то убить этого назойливого героя в синем трико, что вечно мешался под ногами многих властимущих существ и его босса в частности. Паук был всегда не к месту и постоянно досаждал всем, кому не посчастливилось оказаться у него на пути, вызывая зубной скрежет даже у самого умника. Покинув свою каталку, Алистер привычно облачился в экзоскелет, активируя псевдомышцы и неторопливо подключая необходимые системы жизнеобеспечения. Закончив с этим, Смайт наконец-то смог вздохнуть полной грудью. Умник давно уже перерос свой костыль и все же продолжал им пользоваться для поддержания образа беспомощного инвалида-колясочника. Еще в первые месяцы своей работы на Фиска он умудрился усовершенствовать армейские разработки и адаптировать их под себя. Впрочем, его экзоскелет до сих пор оставался неидеальным и представлял собой весьма ограниченный инструмент, дающим лишь иллюзорную дееспособность в глазах самого Смайта. Скрипнув сервоприводами, он стукал длинным ногтем указательного пальца по восстановленному реактору железного человека, совершенно случайно оказавшемуся в цепких руках одного паралитика, и угрюмо высчитывал, на сколько часов хватит игрушки Старка для подпитки его последней брони охотника на героев. Сейчас реактор питал каркас экзоскелета и являлся сердцем всей системы жизнеобеспечения умника и его инструментария. Смайт всегда был смышленым юношей, его даже как-то называли гением. Сам же Алистер скромно отвечал, что он просто ремесленник и до того, чтобы назвать себя мастером, каким когда-то был его отец, Алистеру пока еще далеко. Увы, повторить за гением Старка умник не смог и сейчас нагло использовал один из последних образцов для своих личных целей, напрочь игнорируя поставленные задачи. Амбал будет явно не в духе, когда все же узнает, что проворачивал Смайт у него за спиной. Однако тогда уже будет поздно. Алистер мечтал за все ему отплатить, но сейчас в приоритете был вопрос о Человеке-пауке и столь желанное месте этому арахниду. Его единственная встреча с Человеком-пауком закончилась неудачей. Попав под линии электропередач, он едва пережил ту судьбоносную ночь, навсегда оставшись парализованным инвалидом, что до конца своих дней теперь будет прикован к ужасному креслу. Впрочем, сохранив всю остроту своего разума, он продолжил оттачивать свои идеи, раз за разом прокручивая в своей голове кровожадные мысли. В тот день он был ослеплен желанием превзойти своего предка и забыл про одну ничтожную мелочь, поплатившись за это возможностью ходить и хоть что-нибудь чувствовать, особенно ниже пояса, под животом, там, где сходятся все пути волосяных покровов. Теперь он ни за что не повторит безрассудство роковой ночи. Отсчитывая последние секунды, Смайт медленно горел внутри своего охотника на пауков, уже перестав чувствовать боль от электрического тока. Ошибка в расчетах и недостаточная герметичность стоила ему ног, гордыня же чуть не лишила его жизни. Но врачи каким-то чудом сумели вытащить парня фактически с того света, за что он их уважал, так это за их монолитный профессионализм в спасении пациентов. Очнувшись в камере, Алистер потерял всякий смысл существования. Проклиная себя и других, он занимался прокрастинацией и ничего не деланием, пока в его камеру не зашел некто Уилсон Фиск, преподнесший ему поистине королевский подарок, не только возможность начать заново ходить, но и наконец отомстить за долгие 3 месяца неволи. Работая на Амбала, Смайт получил многомиллиардную лабораторию и ресурсы, о которых простые ученые могут только мечтать. Первые годы умник усердно трудился, справедливо полагая, что просто так добро в этой жизни не дается, за все приходится платить, и лучше уж выбирать способ оплаты самому. Но со временем он совсем разочаровался в своем боссе и решил вести собственную игру. Первым делом Алистер избавился от угнетающей его душу и тело коляски, получив гибрид армейского экзоскелета и протеза для паралитиков. Спустя год к нему в руки попал сверхмощный источник энергии, и, адаптируя реакторы Старка, Алистер понял, что все попытки воссоздать нечто похожее тщетны. Смайт принялся за создание последнего охотника с собой в главной роли. Его отец поплатился жизнью, желая поймать паучка, теперь и его сын гробит здоровье, идя по семейным стопам. Впрочем, сам Алистер так не считал, он просто желал превзойти учителя и кумира своего детства. Умник-старший слишком увлекся игрой, но пожинать плоды этой оплошности было уже некому. Сам Алистер был уже на полпути к поставленной цели. Сейчас мириады дронов, созданных Спенсером Смайтом и технически доработанных его сыном, обыскивали весь город в поисках Человека-паука, впрочем, и обнаружили пока лишь группы наемников и вампиров, неторопливо стекающихся в одно место. Пытаясь проанализировать ситуацию, Смайт не понимал, что происходит и где этот назойливый паучок, когда он так нужен. Значительные силы хаотично стекались к одному конкретному месту и, отследив его, умник запутался еще больше. Плюнув на странное кафе, он все же вернулся к работе, бегло просматривал проекты Амбала. Иногда он все-таки снисходил для работы над игрушками Фиска, и ему это нравилось. Алистер всю свою сознательную жизнь любил созидать и творить нечто новое. Множество разговоров шли фоном через внимательные ушки умника, и один особенно любопытный все же завладел его вниманием полностью. Поисковые дроны оплели своей сетью весь город. Подобно пауку, которого они ищут, дроны раскинули свои сети везде и всюду. Сейчас же они стали свидетелями одного интригующего разговора между тысячелетним вампиром и юным фотографом. Антрацитовое полотно изящно укрывало город тончайшей вуалью, сотканной из тьмы, и лишь через редкие ее просветы наметанный глаз мог различить угольки звезд. Едкий смог застыл на уровне пятиэтажных домов, слишком тяжелый, чтобы подняться выше. Шартрезовый луч искаженной луны с трудом прорывался сквозь свинцовые тучи, ожидая своего темного рыцаря. В свете зловещей луны маленький лист неспешно вальсировал в такт ветреным порывом среди десятков таких же поодиночке неприметных танцоров. Бал осени только начинал свое открытие, и деревья рукоплескали ему неисчислимым множеством листьев, готовым в любой момент сорваться, чтобы присоединиться к общему торжеству. Заигравшись, ветер погнал вальсирующих дальше. Бледно-желтый листок с крупными едва красными прожилками, пару раз перекрутившись, невольно откололся от общего потока, сменив маршрут. Он осторожно летел вперед, пока не наткнулся на что-то монументальное и мощное, словно гора. Аланса с огоньком интереса подхватил одинокий осиновый лист. Размышляя о красоте жизни, бытии и своем месте в столь жестоком мире, как наш, он продолжал держать находку цепкими пальцами, не желая ту отпускать. Время текло неумолимо, не соглашаясь остановиться ни на минуту, вот только скорость его для всех оставалась разной. И если маленький листик с трудом переживал один сезон, то для Аланса могли быть уготованы как минимум сотни таких. Однако молодой мужчина любил ходить по лезвию ножа и шкурой своей дорожил мало, в отличие от воспоминаний. К своему сожалению, вампир не мог похвастаться тем, что помнит всю свою жизнь. Стоило только подумать о детстве, как перед глазами вставало белое пятно, и все, чем он мог довольствоваться, смутно знакомые голоса и неразборчивая тихая речь. Алонсу нравилось думать, что они как-то связаны с его семьей. Нравилось представлять себе, что когда-то и он в этом мире был любим и нужен. Впрочем, этим и ограничивалась вся сентиментальность его натуры. Разглядев знакомый силуэт, мужчина выпустил из рук листок, после чего шагнул вперед, втаптывая его в грязь. Рано или поздно тот все равно стал бы ее частью. Мисс Манфреди, обладательница искомого силуэта, оказалась не одна, а в компании неприятно скалящегося незнакомца, которого здесь ну никак не планировалось. Вампир нахмурился. По всей видимости, кто-то успел его опередить. Едва сдерживая гнев, Аланса натянул на лицо приятельскую улыбку и пошел на разведку. «Алисия, меня послал ваш отец». Слегка поклонившись, он быстро изложил свою позицию, незаметно прослеживая реакцию незнакомца. Если на его лице отобразится хоть одна подозрительная эмоция, вампир без зазрения совести открутит тому голову. Но мужчина был на удивление спокоен, и как только девушка поприветствовала вампира, практически сразу же возобновил прерванный диалог обо всех плюсах и минусах распития кофе. При этом на Эланса он кинул лишь короткий, ничего не значащий взгляд. «Мисс, не хотите представить меня своему другу?» В его тоне почти что не сквозило недовольство, следует признать, а скрип зубов можно было скинуть на скрип редких ветвей над ними. Аланса чувствовал, что его довольно высокооплачиваемый контракт срывается, и вместо внушительной пачки вечно зеленых довольствоваться осенней листвой отнюдь не хотел. Тем более, не выполни он поставленную задачу, пострадает его репутация, в чем тоже приятного мало. Однако вступать в открытую конфронтацию сейчас было глупо хотя бы потому, что для начала следовало определить, какими возможностями обладает противник, его мотивы и цели. Незнакомец лишь иронично взглянул на вампира, так смотрит на грязь под ногами, внезапно обретшую речь. Надо признать, было в нем что-то такое, что позволяло ему поставить себя выше обыкновенного вампира, но Эланса не мог понять, что. Острый взгляд его полнился силой, заставляющий Эланса то и дело возвращаться к нему вновь. Нет, все-таки, вампиру решительно все это не нравилось. Нащупав в правом кармане своих брюк последнюю вакуумную гранату, что досталось ему в качестве трофея, Аланса слегка успокоился. «Кто же ты?» – мысленно воззвал он к сопернику, и тот, кажется, понял, в каком смятении находится вампир, но не придал этому большого значения. Быть может, Аланса сам надумывает себе неприятности, ведь с виду незнакомец напоминал обычного студента старших курсов, быть может, даже захудалого аспиранта, подбивающего клинья к встреченной на улице красотке. Только мог ли он появиться здесь просто так? Пока Аланса истязал себя, ища ответ на свою же загадку, человек медленно поднялся, протягивая руку, как и подобает мужчине, Веном. Просто Веном, с удивлением отмечая хруст всех 27 костей в ходе рукопожатия, вампир уважительно кивнул, замечая едва уловимую ухмылку своего собеседника. «А вас, товарищ Упырь, как величать?» Перешел на другой язык незнакомец, явно издеваясь над ним, да еще и в присутствии дамы. Впрочем, по ее недоуменному личику было понятно, что та не знает данный язык. Облегченно выдохнув, Аланса начал перебирать в памяти все известные языки и наречия. Румынский, молдавский или вовсе русинский. Вампир был в замешательстве, думая, уж не охотник ли это, так говорят русские. Их язык это дичайшая смесь из всего, чего только можно. Они не должны были появиться так скоро. Задумавшись, Аланса вновь начал поглаживать свою излюбленную гранату. Вампир хотел разорвать оппонента, что посмел ему угрожать на глазах ничего не понимающей блондинки, но большое скопление лишних свидетелей остужало весь немеренный пыл у наемника. Аланса Элмора, сквозь зубы прошипел наш вампир, замечая периферийным зрением, как что-то пробивает окно. Время словно замедлилось, и он увидел ультрафиолетовую гранату, что неспешно раскрывалось, словно смертоносный цветок, выпущенный из подствольного гранатомета. Действуя на одних рефлексах, наемник стремительно прикрылся двумя ничего не понимающими официантками от смертоносного света. Секундой спустя последовала и щедрая очередь из чего-то крупнокалиберного с последующим залпом из гранатомета. Серебряные пули, проходившие сквозь тела официанток, болезненно обжигали вампира, то и дело застревая в бессмертной тушке наемника. Последний выстрел из гранатомета оказался с начинкой из серебра и знатно подпортил Аланса нервы. Падая изломанной куклой на окровавленный пол, он заметил, как незнакомец прикрыл Алису столом и начал неспешной походкой выдвигаться в поисках людей, разливших его излюбленный кофе. Чувствуя приближающуюся опасность, я в пару движений прикрыл девушку своим телом. Спешно огляделся по сторонам и, не придумав ничего умнее, опрокинул первое попавшееся под руку. Вид Алиси, выглядывающей из-за стола, немного будоражил мое воображение, но я решил, что повторить подобные игры можно будет и в интимной обстановке, если, конечно, представится такой шанс. Оглушительный взрыв и последующие вибрации стали очередной проверкой мужества. Следует признать, что мне практически удалось удержаться от болезненного оскала, и все же оставалось, куда расти. Пытаясь игнорировать урон от пулей, летящих со всех сторон осколков, я продолжал тренировать выдержку, заставляя свою головушку переключиться с не самых приятных ощущений на окружающую действительность. Прошло не так уж много времени с момента начала перестрелки, показавшейся мне целой вечностью. Гул начал постепенно стихать, и в мыслях с каждой секундой становилось все больше ясности. Уверенно поднимаясь, краем глаза зацепил странно одетого джентльмена, расположившегося за барной стойкой. Кажется, он был тут с самого начала. Вот только сейчас я почувствовал странное напряжение при взгляде на него. Мужчина сидел прямо, совсем не опираясь о стол, в идеально выглаженной белоснежной рубашке, на которой отчетливо виднелись несколько капелек кофе, видимо, случайно пролитых во время недавней пальбы. Отчего-то мне показалось, что эти пятнышки – катастрофа, что ничего страшнее, чем они, за последние несколько часов не приключилось, и отвязаться от навязчивого чувства опасности ничего не помогало. Мне неожиданно захотелось плюнуть на все и оказаться как можно дальше от этого места, но я продолжал стоять и смотреть, словно загипнотизированная хищником дичь. Незнакомец, тем временем, никуда не спешил. Поставил чашку на стол, долил в нее из стоящего неподалеку фужера коньяк и, чуть слышно помешав ложечкой, слегка пригубил получившийся напиток, вытащил ложечку, постучал ей о каемку чашки, освобождая от лишней жидкости, и зачерпнул немного мороженого. Я не понимал, почему так внимательно следил за каждым его действием, почему провожал глазами эту ложку и с трепетом ждал, что произойдет дальше. А дальше он достал салфетку, промокнул губы и все так же неторопливо встал, блеснув циферблатом дорогих часов, и надел на глаза пенсне, хотя в этом совершенно не было нужды. Бесфамильный, я, наверное, прошептал это слишком громко, потому как мужчина обернулся на меня так, словно его позвали. Сперва на его лице промелькнуло замешательство, затем он улыбнулся мне как старому знакомому и едва заметно кивнул. Какой-то приятель Паркера. Почему-то такой, казалось бы, простой вариант ответа воспринимался мной как в корне неверный. Тогда откуда же я мог знать, как к нему обращаться? Пока я размышлял, бесфамильный успел одернуть пальто, снова оценить оставленные пятна и пойти в сторону щедро нафаршированных пулями официанток, не подающих никакой надежды на спасение. Чувство дежавю охватило меня целиком. Я не придавал значения окружившей меня тишине, а надо было. Все вокруг замерло, как на фотоснимке. И только бесфамильный и я находились вне времени в эту секунду. Мы знакомы, теперь я не мог в этом сомневаться. Иначе это представление для одного зрителя попросту теряло смысл. Но почему он до сих пор не сказал ни слова? И что он, черт возьми, делает сейчас? Опустившись к девушкам, бесфамильный нежно, двумя руками прикоснулся к их коже в районе открытого декольте. Правая рука опустилась ниже, сжимая приятную выпуклость, а улыбка на лице этого некрофила стала прямо-таки зловещей. В следующую секунду тела девушек осушились до состояния мумий, пока, наконец, не обратились в пыль. Когда бесфамильный поднялся, отряхивая руки, его рубашка вновь была безукоризненно белой, как и ровный ряд скалящихся зубов. Усмехнувшись, он подхватил увесистый поднос и, сделав прощальный жест рукой, направился в сторону измотанного наемника. На улице послышался хлесткий удар под носом обо что-то массивное, после чего пространство вокруг будто отмерло, а мне явно стало в разы легче дышать. «Бесфамильный, бесфамильный», то и дело повторял я мысленно, надеясь на то, что мозг, или что там у меня, выдаст хоть единую ассоциацию, но все, чего я добился, нарастающий гул в голове. «Бесфамильный, ну же пенсне, Карим». Моя голова превратилась в огромный улей с тысячами жужжащих пчел. Им было тесно. Они путались, ползали друг по дружке. Их было слишком много. Мне казалось, что они заполнили мой нос, рот и уши и уже готовились выбраться наружу, но следом пришла оглушительная пустота и тонкие серебристые нити на ее фоне прямо перед глазами. Питер. Ласковые руки девушки бережно подняли мою голову. Я что, отключился? И что еще за Питер? Это она мне, что ли? Возвращался в реальность я медленно, с большим трудом вспоминая, где я, кто я и, главное, что происходит. «Ты в порядке?» – с заботой спросила Алисия. «Я совершенно, абсолютно не в порядке», – хотелось мне ответить, но, кажется, девушка была сильно перепугана и практически полностью дезориентирована, а потому нуждалась в совершенно ином ответе. Мне просто необходимо было перестать разлеживаться и показать ей, что она может рассчитывать на относительное спокойствие рядом со мной. Между нами образовалось хлипкое доверие, и моя задача состояла только в том, чтобы его укрепить. Спасибо, что прикрыл. Похоже, Алисе не требовались ответы. Она попыталась робко клюнуть меня в щеку, но я увернулся, перехватив ее голову, изменил траекторию и впился в ее сладкие губки. Так я хотел вернуть ей ощущение равновесия, только и всего. Ну и, чего греха таить, такой способ приведения в чувство доставлял удовольствие обоим. Я скоро вернусь, закончив поцелуй, оставил девушку размышлять о своем, а сам отправился подымать новоприобретенного вампирского друга, словно заправский некромант. Как я понял, что он вампир? О, это, пожалуй, один из многочисленных плюсов формы моего бытия. Дело в том, что люди и прочие живые существа куда притягательнее в энергетическом плане, чем полудохлые высушенные вампиры. Как паразит я должен различать пищу по категориям и калорийности, иначе существует риск голодной смерти. Впрочем, я работаю над данным направлением и сейчас в поисках альтернативы пожирания хьюманов. Шоколад неплохо себя зарекомендовал, как и кофе, так что возможно мне и не придется кушать негодяев. Хотя парочку я уже присмотрел на перспективу, а то мало ли, найдя хреново регенерирующего Эльмара, я только хмыкнул. И это вампир, немного света и серебра, и он готов. Забавно, что бессмертная нежить настолько ничтожна и уязвима. Однако это и хорошо, иначе они давно бы уже захватили весь мир и правили людьми, как скотом. Выковыривая обожженными пальцами серебро из своих ран, Аланса негромко ругался и почему-то на русском вперемешку с чем-то отдаленно напоминающим латынь. Изречение на мертвом наречии да еще в матерной форме, занятно. Хотя откуда я сам знаю этот язык, что-то слишком много вопросов для одного дня и, Кажется, сегодня я видел того, кто мог бы на парочку ответить. Вот только отчего-то кажется мне, что платой за ответы я буду не удовлетворен. Вновь обратил внимание на вампира, что закончил вытаскивать серебро из своей бренной тушки. В моей голове пронеслась шальная мысль. Мне нужен друг, ну или собутыльник, а то так и рехнуться недолго. Вампиры ведь должны быть выносливыми, иначе какой от них, бухих, толк? Однако сразу начинать с чего-то крепкого — плохой тон. Аланса, как насчет локти? Протянув удивленной нежити руку помощи, я хищно оскалился. Спорим, такого вкусного кофе на своем веку ты еще не пил? Оскал плавно сменился намеком на полуулыбку. Поставив вампира на ноги, я хлопнул его по плечу, неспешно придерживая жертву запланированного алкогольного насилия, дабы та не упала и, не дай бог, не драпанула раньше времени. Я вел вампира к нашему с Алисией столику. В очередной раз болезненно открывая глаза, хамелеон спешно пытался понять, куда его занесло. Где это я? Судя по ощущениям, где-то в районе среднего сотряса. Вот только кто его туда отправил, оставалось загадкой. Кажется, это было лицо в их разборках совершенно незаинтересованное и притом довольно своеобразное. По крайней мере, по их недолгому знакомству можно было судить именно так. Память услужливо воспроизвела произошедшую перед отключкой сцену, а также внешний облик обидчика. Да нельзя строгий костюм и пальто, явно не вписывающиеся в здешний антураж простенького углового кафе. Несмотря на то, что выглядел данный представитель среднего класса слишком уж молодо, бороду его уже украшала серебристая седина. Голова мужчины при этом являлась гладко выбритой. Смотрел он прямо перед собой, и в серых, почти что бесцветных глазах читалось лишь внутреннее превосходство и ничего более. Найдя взглядом хамелеона, что не мог и пошевелиться, он аккуратно надел свои пенси, все так же продолжая держать свободной рукой массивный поднос. «Из-за тебя я испачкал рубашку и забрал время двух мисс. А оно, знаешь ли...» Тут он сделал паузу, словно забыл нужное слово, а затем, усмехнувшись, продолжил, бесценно. Отмечая белоснежную рубашку, наемник ничего не понимал. «Забрал время? Застирывать он их ее заставил, что ли? Сходить за новой?» Незнакомец, между тем, дождался, когда во взгляде хамелеона появится хоть капля осмысленности, чтобы тут же безжалостно ее иссушить. Минус на минус равно плюс. Именно поэтому я тебя не убью, но покалечу. Далее последовал грациозный замах, преисполненный силой и чудовищной скоростью, и смачный хруст, после которого наемник оправился в царство Морфея со сломанным носом. Надеюсь, треклятая нежить загнется от шрапнели и пуль. Мысленно костеря коллегу вампира, Дмитрий неторопливо ковылял в сторону своей лёжки. Сейчас он был слишком слабым и уязвимым настолько, что даже вчерашний курсант вполне способен оборвать жизнь некогда элитного наемника парой метких выстрелов. Судорожно доставая смартфон, наемник бегло искал приложение «Сумеречный попутчик», что должно было подыскать машину с водителем и безопасно доставить обессиленного хамелеона в одну из берлог с медикаментами и деньгами, а также парочкой банковских карт на черный день. Подумать только, как легко могут сорваться его планы всего лишь из-за одного единственного фактора. И плевать, насколько невозможно подобное учесть, наемник, который не готов ко всему, не такой уж и наемник. Черный Volkswagen Polo уверенно остановился у переулка. Мужчина, не мешкая, заполз на заднее сиденье и без лишних слов тапнул в приложении кнопку «Схрон номер 13», Неприхотливый автопилот спешно отправился к одной из безопасных точек хамелеона. Оскарп уже многие годы предоставлял услуги различного толка, начиная от сумеречного попутчика и онлайн-магазина оружия и заканчивая услугами частных военных компаний для проведения маленькой, но победоносной войны где-нибудь в Ливии или же Сирии и прочих теплых местах наподобие Африки или стран Латинской Америки. Приняв парочку стимуляторов, Дмитрий уже более уверенно блуждал по складам в поисках своего собственного. Да где же он? Теряя остатки терпения, наемник все же нашел искомый номер на одной из жестянок. Как только двери захлопнулись, он похлопал в ладоши и активировал свет. Неоновое освещение приятно ласкало взгляд измотанного наемника. Молча фиксируя все оружие в специальную пирамидку, он начал неспешно скидывать и всю прочую амуницию на безликий манекен. Надевая домашние тапочки из кожи какой-то рептилии, он все так же без лишних слов подошел к огромному зеркалу. Постояв так пару минут, хамелеон привычным движением снял весь лишний грим, убирая его в ящик со своим поясом. Насвистывая легкий мотив, Наемник неторопливо подошел к люку и начал его открывать. С металлическим скрежетом тот раскрыл свои недра. Задумчиво зевнувший наемник начал неспешно спускаться в свое подземелье. Имея множество лежек, укрытия и просто берлог, хамелеон чувствовал себя более, чем комфортно. Новый хлопок и освещение мгновенно разогнало всю тьму. В свое время Дмитрий купил на подставное лицо землю в этом районе и уже после застроил ее складскими помещениями, не забыв, конечно же, про себя. Работая с русской мафией, наемник многому научился и приобрел необходимые связи. Большая часть помещений сдавалась непосредственно им, но одно самое большое он приберег для собственных нужд. Впрочем, это являлось лишь прикрытием для его базы, что уютно устроилось под землей. Сейчас у него было время для передышки и осмысления собственных действий. Добравшись до холодильника, он достал охлажденную бутылку хорошего пива. Продумывая очередной план, хамелеон с наслаждением отпил свой напиток. На этот раз никакой сумасшедший не сможет ему помешать, он был в этом уверен. Плавно устроившись в ванну с целебным раствором, он прогнозировал результат своих действий и мысленно улыбался. Позже, погружаясь в сладкую дрему, наемник устало зевнул и нехотя отрубился, бормоча что-то про месть и контракт. Три глава. Аланса, как насчет Лотти? Алисия находилась в полном замешательстве, когда до ее ушей дошло предложение нового знакомого. Ее только что собирались убить. Ее только что собирались убить. Второй раз за этот вечер она находилась в опасности, и Питер оставил ее здесь, на холодном полу среди тысяч осколков, напоминающих о том, что она только чудом осталась жива, чтобы предложить Лотти какому-то заносчивому едва знакомому типу. «Эй, это мне нужен кофе, а может быть, и чего покрепче». Девушка решительно подскочила, всем своим видом излучая готовность, если это будет необходимо, бороться за каждый глоточек непредложенного ей напитка. Однако, не подрасчитала свои силы и тут же чуть не присела обратно, благо, в своем стремительном полете успела ухватиться руками за край все того же стола. «Кажется, у меня немного кружится голова», теперь она выглядела поистине уставшей. Белокурые локоны спутались, образуя колтун. Платье помялось и теперь мало на таковое походило. Вечер же был прохладным, и девушка уже начинала дрожать от холода и от того напряжения, в котором она непрестанно находилась. О, пожалуй, за чашечку Лотти и чьи-либо теплые объятия она в этот момент готова была действительно отдаться. Желая впиться в глотку одному особо ретивому студентику, Аланса неожиданно обнаружил перед носом манящий своим ароматом напиток, а в паре шагов от себя девушку, что смотрела на него голодным волком. Вампир искренне недоумевал, вновь обращая свой праведный взор на столь соблазнительный Лотти. «Кофеин? Весьма кстати!» Пронеслось в голове у вампира. От более конструктивных мыслей его мозг уже порядком устал, и анализ только что произошедших событий за неимением большого количества данных мог привести разве что к мигрени. «Мисс, все же снизошел до девушки Паркер, галантно предлагая ей апельсиновый фреш». Поморщившись от недовольного лица Алиси, вампир сделал маленький глоточек напитка, про себя отмечая, что тот и вправду выполнен весьма недурственно, а может быть даже и хорошо, слишком уж мало времени от начала дегустации прошло, чтобы судить точно. Да и эта девушка нет, ей определенно пора было баиньки под бочком у своего богатенького папаши, или где там ее держат. Однако по просьбе все того же ему приходилось быть деликатным, а это порядком раздражало. Снотворного ей подмешать, что ли, ей и ее любезному соглядатаю, чтоб наверняка. Жаль, но ничего такого он с собой не прихватил, а попроситься в аптеку, при этом попросив всех действующих лиц дождаться его здесь, было всего лишь чьей-то наивной и недальновидной мыслью. Алисия приняла напиток без должного энтузиазма. Она-то думала, что из двоих мужчин хотя бы кто-то догадается справиться о ее состоянии, но, видимо, ее посчитали достаточно сильной для того, чтобы справиться совсем самостоятельно. Мысль о том, что ни спасителю, ни Аланса она не интересна, девушку оскорбляла, да и была совершенно недопустимой. Ей легче было считать, что им просто не хватает манер, чем принять этот факт. «Я, кажется, замерзла», попыталась она закинуть удочку, бросив красноречивый взгляд на пиджак вампира. «Согласен, довольно прохладно», поддержал разговор Аланса. От чашки шло приятное тепло, согревающие ладони. Вот бы накинуть что-нибудь поверх, не сдалась девушка. В конце концов, могли же ее понять не до конца. Ну разве что скатерть, пожал плечами вампир. Питер прыснул. Посмотрел на выражение лица Алисии и рассмеялся еще сильнее. «Я думаю, Алисия права, здесь теперь стало слишком много вентиляции, а вскоре еще окажется и слишком много людей». Просмеявшись, Паркер все-таки встал на сторону девушки. «Поэтому предлагаю продолжить нашу увлекательную беседу в каком-нибудь относительно теплом местечке с приятной атмосферой. И я даже знаю одно такое, так что...» «Нет», вампир отставил локти в сторону и грозно взглянул за начинающего инициатора его ночного досуга. Алансе видел, что этот парень далеко не тот, кем пытается казаться, но эти игры ему изрядно надоели. Он должен был быть у Сильвермина уже как пару часов, получать свои деньги и желать всего самого наилучшего, но никак не выгуливать его глупая дитятка. «Алисе уже пора домой, папочка волнуется, ты можешь ее проводить, но только до дверей этого кафе, дальше доверим это дело профи, а после ты вернешься ко мне». Парень хитро сощурился, испытывающе глядя вампиру в глаза. Тот даже не сразу нашелся, что ответить. Благо, в этот момент Алисия перестала подвисать и ознаменовала свое наличие довольно громким возгласом. «Ну еще чего, я не нуждаюсь в конвоире, и я взрослая, и я могу гулять, сколько захочу и когда захочу, вот и отлично», — поддержал ее Паркер. «Гуляй, а маленькие мальчики пойдут нажираться в баре, но сначала я отведу ее домой». «О, то есть ты уже согласен на мое предложение?» Студент радостно потирал руки. «Сок, размечтались, я иду бухать с вами, а с утра буду паинькой и дойду домой, сама». У Эланса резко закончились всякие аргументы. В конце концов, он может спать ее гораздо раньше, чем девушка думает. Уж в этом-то он был мастером. Одинокие капли дождя медленно стекали с лица старика. Угрюмо поджав губы, седовласый переживал за судьбу дочери. Господин Манфреди даже не знал, жива ли его малышка, да и тот чертов наемник до сих не ответил. Размышляя о старости и том, что он уже не молодой, в голове неожиданно пронеслась мысль об источнике молодости и неиссякаемой юности. С каждой секундой размышления о личном бессмертии и могуществе лицо старика едва заметно менялось, и вскоре его угрюмые губы исказились в улыбке. Манфреди был уже стар и не хотел меняться под влиянием времени или же общества, и все же мысль, засевшая в его голове, посеяла то необходимое зерно сомнения и грядущих перемен. Предвкушая вскоре столь желанные плоды омоложения, старик неожиданно рассмеялся. Сухой смех седовласого разносился по крыше элитной высотки. «Пора напомнить им, кто я такой и за что меня раньше боялись и уважали». Манфреди гордо приосанился, смахнув прохладные капли с лица, он вновь засмеялся. «Нужно как можно быстрее собрать группу из лучших ученых, и тогда мы найдем выход или решение из сложившейся ситуации». Удовлетворенно хмыкнув, старик привычно из какой-то аристократичной линцой достал портсигар с целебными самокрутками. Втянув приятный аромат лечебных трав, он неторопливо достал бензиновую зажигалку фирмы Zippo и прикурил. Пребывая на последней, или же, как любит говорить эскулап и врачи, терминальной стадии рака, он мог себе позволить без зазрения совести курить все, что вздумается. Впрочем, лишь куря травку, он мог забыть о той вечной боли и клетках опухоли, что теперь делится только быстрее. Были еще треклятые метастазы, что все активнее распространялись на соседние органы и ткани. Старик знал, что ему осталось не так уж и много времени, что отвел ему Бог, поэтому он наслаждался каждым мгновением своей постоянно угасающей жизни. «Когда этот чертов дождь уже закончится?» — проворчал седовласый, все-таки затушив самокрутку ботинком. Угрюмо бредя в сторону своего кабинета, старик неожиданно понял, что ему плевать на судьбу дочери. Недобро рассмеявшись, он все так же неспешно побрел по влажной крыше личного небоскреба. Вспоминая статьи некого Коннорса, старик покачал головой. Он не верил во что-то одно и предпочитал совмещать все самое лучшее, следовательно, для более наилучшего результата потребуется соединить технологии и передовые открытия в области магии. «Где мне найти магов?» — вслух размышлял Манфреди. Думая о грядущем проекте, седовласый прикидывал, где ему взять столько ресурсов и не развязать ли победоносную войну, захватив территорию у своих оппонентов. Манфреди думал недолго и быстро решился, нынче его время стоило много. Впрочем, захватить власть было несложно, найми армию головорезов и перебей всех врагов, сложнее всего будет удержать новый кусок пирога, а уж переживать его будет на порядке сложней, да и к тому же всегда есть шанс подавиться и уйти к праотцам раньше положенного. Все же, добравшись до своего уютного кабинета, старик вызвал всех своих советников и управленцев, используя старенький коммуникатор. Молча открыв ящик стола, Он достал М1911 с усиленным магазином. Следом за кольтом появилась и массивная пепельница, и прибор для бесшумной стрельбы. Без лишних слов прикручивая глушитель, старик размышлял, что неплохо бы вновь затянуться. Злая улыбка заиграла на иссохших губах, закончив установку глушителя. Он достал портсигар и свою любимую зиппо. Манфреди любил основательность и был в какой-то мере педантом, так что тактично дожидался своих подчиненных. Устало зевнув, старик вновь закурил, приятно потягивая папироску. Он думал о своем уже строя далеко идущие планы, пуская очередное облачко дыма, седовласый грезил о сыне. Сильвермин был до нельзя честолюбив, и хоть иногда ему и казалось, что он любит дочурку, эти мысли быстро сменялись размышлениями о том, что сын все-таки лучше и сможет продолжить семейное дело. Живя в Корлеоне, седовласый видел всякое и, понимая природу преступников, все-таки не хотел, чтобы его империю унаследовала Алисия. Женщинам не место в структуре от и до построенной архаичным мужчиной. И хоть он понимал, что его малышка до нельзя хороша, предрассудки седовласого все равно не позволяли ему полностью поверить в дочурку. Таков был старик, и он совершенно не хотел меняться. Впрочем, ради бессмертия Манфреди был готов потерпеть и не такое. С ностальгией разглядывая свой излюбленный кольт, старик с улыбкой вспомнил фирму-производителя, Зингер, или же производитель швейных машин. Было выпущено всего 500 образцов данной продукции. Старик бережно хранил старого друга, да и к тому же старина кольт был его первым символом силы и неуклонно растущей репутации у криминалитета. Будучи еще совсем юным, Манфреди занимался рэкетом и грабежом и отжал его у трясущегося бухгалтера. Сейчас же кольты делают даже китайцы. Вспоминая что-то не самое приятное из своей жизни, старик резко поморщился, словно откушал лимон. Спустя час в его кабинет все же начали прибывать всевозможные белые воротнички, управленцы и прочий криминальный сброд. «Рад, что мне все-таки удалось завладеть вашим вниманием, господа». Снова закуривая свою целебную самокрутку, Манфреди все же продолжил, с удовлетворением отмечая пугливые глазки всего собравшегося истеблишмента. «Вы не оправдали мои ожидания», — хмыкнул старик, убирая в пиджак массивную зиппо. «Могильщик, закрой, пожалуйста, дверь с той стороны». Синемордый амбал лишь кивнул, тут же исполняя указания своего босса. «А теперь, пожалуй, начнем». Привычно чувствуя силу, он направил раритетный пистолет на первого управленца в строгом костюме. «Бах, Альберто, а ведь я верил тебе словно родному племяннику». «А хотя почему словно?» Старик усмехнулся, для всех прочих тихий хлопок прозвучал подобно удару грома средь бела дня, и они все так же парализованно продолжали стоять, так и не проронив ни единого слова. 9. «Одного из вас я не застрелю, решайтесь, кто это будет». Считая боезапас, седовласый недобро оскалился. «Не рекомендую вам пытаться сбежать или напасть», — скупо продолжил старик, меланхолично играя в считалку, выбирая очередного агнца. «Бах, бах, Сержа и Маркус, ублюдки выкрали прямо из нашего общего кармана», — свирепо надул ноздри Сильвермейн. «Бах, я не спродажная душонка, ты сливал на Санп», — сплюнул старик на упавший труп пухлого грека. «Бах, Диас, не думал, что ты окажешься шпионом Амбала. Ну что есть кто, еще из желающих сдать ближнего своего». Манфреди усмехнулся, все еще пребывая в изрядном бешенстве. «Нет, что ж тогда сыграем в игру. Все вы, так или иначе, виновны и мешали моему возвышению». Сильвермин вновь выстрелил. «Бах, бах, бах, из-за вас похитили мою дочь», — тяжело продолжил старик. «Это и послужило причиной прихода ветра перемен», — грустно улыбнулся Сильвермин. «Знаешь, в какой-то мере, я даже признателен вам, ведь это дало толчок для обновления и вновь подарило желание жить». Седовласый вновь усмехнулся. «Бах, ну что, Джонас, может, хоть ты ответишь мне на простой мать его вопрос?» «Нет», — седовласый тут же опасно набычился, отложив пистолет, он ловко прихватил увесистую пепельницу и нанес хлесткий удар по голове своего зама, а потом, еще и еще, пока голова Симона Джонаса не превратилась в одну большую кровавую кашу. Прошипев что-то про бесхребетных, седовласый поставил массивную пепельницу на место и все-таки потушил почти и так потухшую самокрутку об край стола. Убрав кольт во внутренний карман своего итальянского пиджака, Манфреди привычно отдал в коммуникатор приказ устроить уборку в своем кабинете. Равнодушно переступая через каждое из 11 тел, старик все же постучал в дверь, и могильщик открыл. «Хорошо сработано, босс», — удовлетворенно произнес здоровяк. Сильвермин лишь хмыкнул и поманил своего недалекого громилу на крышу. «Что ты видишь, могильщик?» Все так же скупо поинтересовался старик, наблюдая, как прохладные капли дождя стекают по синему лицу здоровяка. «Никому нельзя доверять, дружище», — слишком уж невесело улыбнулся лидер криминального мира. «Город», — лаконично ответил Громила. Старик лишь покачал головой. «Это сердце нашего мира», — веско парировал Манфреди. «Мира теней, продажной любви и всевозможной коррупции», — вновь на его хмуром лице заиграл все тот оскал. «Только подумай, Громила, что этот город целиком и полностью может принадлежать нам». Сильвермейн усмехнулся. «Но есть одно скромное «но». Придется устроить войну и утопить всех крови». Усмешка тут же пропала, а огни большого города начали медленно тухнуть, ведь рассвет уже близко. «Решай, могильщик, с кем ты и за кого будешь сражаться?» Вновь ироничный смешок в стиле всезнающего мудреца. «Я дам тебе больше, чем фиск», — добил Громилу старик. Могильщик все же замешкался. «Власть — опасная вещь, босс», — неожиданно вкрадчиво заговорил синекожий. «Сегодня она есть и ты король мира, а завтра ты мотающий срок просто никто», — угрюмо продолжил могильщик. «Захватить целый город с такой сворой враждующей фракцией будет не столь уж и просто, как вам кажется. Русские, китаёзы, джапы и амбал знают», — сплюнул здоровяк. «Все это, конечно, интересно и все же не стоит моей или же вашей жизни, босс. Если вы всерьез надумали устроить войну, нам понадобятся все ублюдки и головорезы, которых вы способны найти и поставить под штык, плюс наемники и всевозможные ЧВК, готовые проливать кровь посреди города. Слишком много если, босс». Могильщик опустил голову, закончив загибать пальцы. Старик устало вздохнул. Вновь доставая свой портсигар и тяжелую зиппо, он вежливо предложил одну из своих самокруток Громиле. «Я не курю», — хмуро ответил бандит. Хмыкнув, старик вновь закурил, пуская странные облака дыма. Он наслаждался целебными травками. Молча встречая величественный рассвет, седовласый закашлялся. Выбросив самокрутку, старик начал кашлять кровью. Быстро закончив, он угрюмо посмотрел на могильщика. «Понял, не дурак», — ответил здоровяк. В очередной раз, пытаясь закурить, Сильвермейн с наслаждением затянулся. «У нас крайне мало времени», — процедил сквозь зубы старик. Синемордый лишь понимающе хмыкнул. «Поэтому ты начинаешь готовить нашу организацию к полноценной войне за передел власти в Нью-Йорке». Снова закашлялся Манфреди. «Они заплатят мне за Алисию и все умоются кровью. Ах да, чуть не забыл. Составь список видных ученых во всех областях, до которых мы в силах дотянуться и хоть что-нибудь предложить. Мне нужны лучшие. Ты меня понял, могильщик?» Властно навис над Громилой старик. «Все», — повторил Сильвермейн. «Свяжись с русскими, мы купим у них крупную партию оружия. Думаю, их главнокомандующий будет рад. И напоследок кинь зов по странам наших латиноамериканских друзей и мобилизуй всех, до кого только сможешь дотянуться. Хватит играть в дипломатию, пришло время заявить свои права на этот город», — зло проговорил седовласый, продолжая наблюдать за прекрасным рассветом. Лаконично кивнув и совсем не прощаясь, могильщик ушел. Сумрак камеры медленно заполнялся искусственным светом, грациозно обрамляя силуэт огромного ящера. Автоматически работающая система освещения педантично исполняла свой долг, исправно освещая все камеры каждый час. Меланхолично используя свой немаленький хвост, словно затейливый табурет, бывший ученый пребывал в медитативном трансе, медленно, но верно восполняя утраченные силы. Ящер был монстром, что появился в результате неудачного, а для кого-то и вполне удачного эксперимента по приживлению гена рептилии человеку. Живя уже не один цикл, он в конечном итоге сумел подавить личность, что стало основой для его появления, и теперь он умело использовал это, развлекаясь при каждой удобной возможности, оставляя последствия на долю бедного ученого. Со временем доктор Коннорс просто сломался, и ящер остался полностью заперт в теле из крови и плоти совершенно один. Тюрьма не страшила его, а лишь давала возможность подумать о вечном и неторопливо составить очередной план. Ящер до сих оставался за решеткой лишь потому, что хотел увидеть лицо Коннорса, что в очередной раз осознает себя в неуютной камере для особо опасных безумцев под протекцией Человека-паука. Но долгожданный миг так и не наступал. Это безумно бесило и раздражало мутанта, что в конечном итоге вылилось в медитации и долгий путь самопознания своей сути. Ящер хотел отыскать Коннорса и вышвырнуть его обратно в материальное тело. Ящер устал ждать свою любимую игрушку и уже всерьез раздумывал о победе, но вот в очередной раз сработала ненавистная система автоматического освещения. Монстр любил новых гостей, ведь всегда можно оторвать кому-нибудь руку и немного восполнить белковый баланс свеженьким мясом. Уже ни один охранник стал калекой или же инвалидом. Недооценив ящера, впрочем, он намеренно усыплял бдительность и нападал в самый неподходящий для них момент. Вот и в этот раз монстр получил шанс отвлечься от бренности своей доли и немного развлечься. «Подъем, змееныш!» — послышался гнусавый голос охранника. «У меня для тебя послание». Приоткрыв один глаз, ящер внимательно посмотрел на жалкого червяка, что посмел прервать его медитативный транс. Пухлощекий юнец с едва появившимся пушком на лице угрожающе держал пульт от его камеры. Выражая свое презрение, ящер все так же молча закрыл едва видимый глаз. «Старик предлагает работу по твоему основному профилю». Все же небрежно закончил малец. С новым интересом распахнув алые глазки, рептилия выражала крайнюю степень заинтересованности. Но юнец не спешил давать монстру новую информацию, явно ожидая ответа. Ящер начал медленно закипать, а наш охранник, кажется, немного струхнул, тут же нажимая на массивную кнопку дьявольского пульта. Данная система давно использовалась в местных тюрьмах, и на каждого заключенного приходился ошейник, как у непослушной собаки, и в случае непредвиденных трудностей охрана могла усмирить очередного бунтовщика. Вся эта информация пронеслась в голове ящера за долю секунды, прежде чем он получил смертельный для человека удар током. Зарычав, он увидел, как на узком лбу паренька выступила испарина, словно надсмехаясь над парнем. Ящер лишь еще более хищно оскалился и получил новую порцию боли. Спустя 5 минут противостояния собачий ошейник все же не выдержал и сгорел, а ящер лишь удовлетворенно сорвал с шеи сей оплавленный аксессуар. Увидев все это, охранник заверещал, как девчонка, и убежал, удовлетворенно хмыкнув. Мутант неспешно открыл свою внушительную пасть и, смачно рыгнув пару раз, он выплюнул на пол облезлый инъектор с компактной коробочкой миниатюрных ампул. Все так же с линцой монстр снарядил однозарядную машинку и закинул в рот пару ампул. Тут же с хрустом пережевывая все это, он ухмыльнулся, быстро сглотнув. Ящер почувствовал давно позабытый вкус генных стимуляторов, что давали ему неописуемую силу и первобытную мощь. «Давно пора отсюда уйти», – прошипел ящер. Нанося сокрушительный удар, он оставил свой след в монолитной стене, и так снова, и снова, пока несокрушимое силовое поле не обвалилось вместе со стеной. Разминая затекшее тело, ящер игриво уничтожал хвостом электронные замки на дверях сокамерников. Молча прогуливаясь по коридору, он с упоением наблюдал за хаосом, что только что сотворил. Проходя мимо камеры с красной пометкой «Скорпион», ящер не мог просто взять и не заглянуть на огонек, все так же грациозно ломая замки. Он обнаружил весьма истощенного парня, что попросту спал, игнорируя весь погром, что творился за пределами его камеры. Кивнув своим мыслям, мутант аккуратно поднял тело истощенного парня и вколол ему в вену полампулы своего смертоносного стимулятора. Если он переживет свое преображение, то получит силу, что даст ему смысл жить. Гордо рассудив, что при надобности пациент найдет доктора, мутант успокоился. Аккуратно оставляя тело парнишки, ящер отправился дальше по коридору, желая размяться и слегка перекусить чем-нибудь свеженьким и желательно с кровью. Шипя грустный мотив, ящер все же набрел на охрану, что спешно облачилась в броню, грозно укрывшись щитами. Они не спешили нападать на мутанта. Облизнувшись, ящер неожиданно резко ускорился, грациозно прыгнув на стену, тут же отпрыгнул на потолок, а после уже спокойно приземлился за спинами таких хрупких людей. Отобрав чей-то щит, он откинул первого стража, тут же пробивая им стену. Повернувшись, рептилия стремительно обезглавила другого охранника, что посмел столь неосмотрительно подойти сзади. Облизнув окровавленный щит, ящер неспешно подошел к двум другим стражам, что парализованно смотрели на монстра. Вежливо взяв у одного из них шокер, он резко выбил охраннику зубы его же оружием, заталкивая электроигрушку как можно поглубже. Повернувшись к последнему, он увидел знакомого стража, что уже обмочился, и на удивление это был тот самый сбежавший в самом начале охранник. Смотря на него словно старинный приятель, мутант натянул лицемерную маску лучшего друга, что гротескно смотрелось на морде рептилии. «Майки!» Наигранно добродушно оскалился ящер. Скинув с охранника шлем, он решительно вколол ему всю ампулу без остатка, злорадно смотря на того. Вскоре лицо Майки стало меняться. Пушок на лице стремительно превращался в звериную шерсть, а милые щечки все больше напоминали хомячьи. Кости неестественно быстро начали рост, а глаза почти утратили всю человечность. За пару минут он превратился в мутанта. «Идем, закуска, нас ждут великие дела», — усмехнулся бывший ученый, беря стража за шкирку. Прогулочным шагом, добравшись до тюремной оружейной, ящер бросил отныне бесполезный инъектор и начал присматриваться к дробовикам помассивней. Быстро выбрав самый тяжелый, он начал неспешно его снаряжать. Закончив с дробовиком, монстр ловко натянул на себя бронежилет четвертого типа защиты, что вполне себе защищал от бронебойных пуль 30-го калибра, и напоследок захватив патронтаж, он уверенной походкой направился в соседний блок для заключенных попроще. «Немедленно остановитесь!» — кричал охранник с винтовкой, упиравшийся ящеру в пресс. Без лишних движений вскинув свой дробовик, мутант тут же нажал на курок, выпуская стреловидную пулю, что равнодушно разнесла голову стражу. Без трудностей поднявшись на искомую крышу, где и был столь желанный ящером вертодром, он легко оторвал дверь вертолета, забив на поиск ключей, следом быстро пристегнув тело бессознательного Майки ремнями безопасности, бывший ученый уместился на место пилота. Вспоминая навыки своей первоосновы, что успела побывать во Вьетнаме, ящер быстро завел вертолет с помощью перочинного ножа и какой-то там матери. Хоть Коннорс и не был пилотом, ящеру хватило его знаний, дабы ловко поднять эту крошку прямиком в небо. Быстро набирая высоту, мутант устремился в сторону Гудзона. Пролетая над Нью-Йорком, он все же заметил пару F-15, что сели ему на хвост. Хоть мутант и был со знаниями ветерана Вьетнама и прочих не совсем спокойных мест, это его не спасло. Безуспешно пытаясь начать переговоры, пилоты истребителей четвертого поколения в конечном итоге решили попросту сбить убежавшего монстра. Спикировав прямо в Гудзон, ящер все же спас бездыханное тело охранника, пожертвовав дробовиком. Выбравшись на сушу, монстр привычно отправился в канализацию, ища там убежище. «Что ты со мной сделал, урод?» Проснувшийся Майки все не прекращал возмущаться, на миг даже позабыв, перед кем он стоит. «Меня будут искать. Я человек, а не мутант. Все это знают», — истерил парень. «Что ты молчишь? Ну же, не молчи. Я с тобой говорю». Впрочем, поток словоблудия вскоре иссяк, и ящер заговорил. «Теперь ты мутант, как я, человек-паук или гребаный росомаха», — оскалился монстр. «Впрочем, ты свободен и можешь идти куда хочешь, но знай, теперь ты не один из них, а лишь моя закуска». Ящер вновь облизнулся, медленно обстраиваясь в канализации. Он ничем не рисковал, отпуская своего пока, еще не ручного хомячка. «Когда будешь готов, возвращайся, у нас много дел», — резко закончив, он отвернулся, вновь размышляя о загадочном старике. С помощью Майки он хотел разузнать о нем побольше. Ошарашенный от всего свалившегося на него, мутант лишь поникший кивнул и побрел искать выход из лабиринта канализационных туннелей, так до конца и не веря словам жуткого монстра. Впрочем, где-то в глубине души юноша понимал, что теперь он мутант, хочет он этого или же нет. Примечание к части. Перезалив. 4 глава. Сладостный дым от дешевых сигар медленно отравлял жизнь всем посетителям угрюмого бара. Обшарпанные стены, покосившиеся столы и люди всех видов и рас. В центре всего загаженного заведения висели репродукции известных и не очень картин. Гнетущая атмосфера бара так и навевала грустные мысли. А скромный стиль или же простая безвкусица давали понять, что чужакам здесь не рады. Впрочем, были и те, кому не важно, где пить. Наша троица уже давно напивалась дрянными коктейлями и рисовой водкой. Просыпаюсь я, значит, в донельзя милом борделе, а монашка тычет мне в рожу распятием. И кто бы мог подумать, оно оказалось серебряным. Засмеявшись, вампир театрально развел руками и ловко осушил бокал с кровавой Мэри, тут же закусив долькой лимона с коктейля Алиси. С тех пор я не занимаюсь ровно тремя вещами сразу, а именно, теологией, оргиями и призывом суккуб. Подмигнув девушке, Аланса попросил миловидную официантку обновить их заказ. Неспешно поедая подтаявшие шарики ванильного мороженого, Веном с интересом слушал байки все неумолкающего вампира. Складывалось такое ощущение, что Эльмара способен говорить часами и его просто не переслушать. Вскоре появилась и красавица-официантка с бутылкой ирландского виски, двумя маргаритами для мисс Манфреди и одной кровавой Мэри Эланса. «Хэй-мэм», задумчиво протянул вампир, наблюдая за тем, как все еще трезвый студент заправляет свое мороженое ирландским виски. «Мой папаша тоже любил заправлять все вискарем, в этом вы с ними похожи». Неожиданно тепло улыбнулся брюнет. Закашлившись от подобной речи вампира, Веном лишь лаконично кивнул. Видя неловкую паузу, Алисия засмеялась и, ударив локотком Паркера, добилась от него, да ничего не добилась. Веном же неожиданно заговорил, все так же поедая сладкое, и лишь на миг поморщился от головной боли, словно желая что-то вспомнить. «К сожалению, я своего отца уже практически не помню. Лицо давно смазалось, как неудавшийся кадр, а голос и вовсе теперь словно старая запись на магнитофоне из детства. Не похож, я помню другое», — вспылил парень, но тут на его плечо легла элегантная ручка Алисы, и он тут же остыл. «Неважно, я хотел спросить кое-что, вампир». Алансе кивнул. «Что ты знаешь про тварей, поглощающих людское время?» Новая вспышка боли пронзила мозг Венома. Скрипя зубами, он все же подавил болезненный импульс, ожидая ответа. Осушив чужой бокал с Маргаритой, он медленно собирался с духом, явно не зная, с чего начать столь неприятную для себя тему. Девушка понимающе кивнула, смотря ему прямо в глаза. «Как вы знаете, я живу очень давно, и я не всегда был нежитью. В детстве учитель вытащил меня с того света и взял в подмастерья». Горько усмехнувшись, он все же продолжил. «Только кто знал, что он запросит за свою помощь? Быть может, зная, что меня ожидает, я бы и не пошел на все это. Но, как мы знаем, история не терпит сослагательного наклонения. Учитель научил меня всему, что знал, и на мое совершеннолетие он обратил меня в высшую нежить. После был ритуал, и мало что помню», — на миг прикрывая глаза, вампир заговорил вновь. «А теперь к вопросу о хранителе мироздания. Эти твари крайне могущественные и почти неубиваемые, а если все же убьешь одного, его место занимает другой. Они бродят по нашему миру в смертных телах, я называю их аватары. Все эти монстры — энергетические паразиты, что живут за счет людей, как мы. У них даже есть своя иерархия, и те, кто управляет временем, стоят на руководящих постах, подчиняясь совету». Алансе неожиданно замолчал. «Я встретил его в Первую мировую. Он был на службе его императорского величества, и он был настоящим богом войны. Я спасся лишь чудом. Его звали Карим, и у него не было рода и племени, он был бесфамильным.